Глава сороковая. Подхватить и защитить. Алета знал, что ему не идет белый, особенно белый с красным, но исправно носил эти цвета. Так было нужно. Ведомый зовом крови Беннет Туньо разыграл маленький спектакль точно по актам. Весь город услышал воззвание церкви про День Святого Ригьеда. Затем церковники объявили, что помимо традиционных гуляний, будет устроен благотворительный вечер, на котором нуждающиеся смогут получить еду, одежду, лекарства. Алета начал вхождение в церковь. Наверное, Эйнар сотворил с людьми какую-то чертову магию, но он действительно теперь был записан служителем Южного храма. Его принимали как равного, но не задавали вопросов и даже не косились. Ну, или зрение не давало разглядеть. Слова Туньо, что новый служитель будет говорить от имени церкви, не вызвали ни вопросов, ни удивления. Наверное, его просто хорошо скрывали. Алета чувствовал себя самозванцем, обманом занявшим чужое место, и не мог поверить, что вот-вот все произойдет. Сегодня, черт возьми. И это звучало подобно приговору. В полночь целые толпы соберутся вокруг церкви, и все будут ждать его слов. Их нужно найти. Любой ценой, чтобы удерживать рядом как можно дольше, ведь после полуночи произойдет еще кое-что. Колонны военных двинутся к дворцу и окружат его с требованием остановить войну. А если король откажется отменить указ, выступят против него уже другими способами. Чтобы все прошло как надо, Алета старательно носил бело-красное, пытаясь в чертовой церкви стать своим. Он поселился в обители, решив, что сейчас скрыться проще среди послушников, и это же поможет поддержать легенду. Рони и Эрио тоже были здесь. Их приняли как нуждающихся в приюте, и старшей сестре дали работу при хозяйстве, а младшую взяли в школу. Даже рыжему нашлось место. Он открыл в себе талант ловить мышей. Хотя Алета подозревал, что это не из-за ловкости, просто дуракам везет. Их разыскивали. А они вели почти что нормальную жизнь, работая, обедая вместе со всеми и посещая службы. Но если ты беглец, проще спрятаться среди таких же беглецов в самом их центре, дозволенном королем. Алио гуляла сама по себе, не раскрывая своего места и явно что-то замыслив. Алета видел ее всего раз или два, да и то, когда надо было переговорить с военными. Единственным, кто, казалось, нашел свое место, был Чезаре. Алета видел в глазах кровника странную тоску, но он понял, почему тот готов рисковать, почему с таким рвением помогает при хозяйстве и каждый раз замирает, улыбаясь, когда звенят колокола храма. Ничего не осталось от его насмешек по поводу церкви и слов об отнятой жизни. Может, дом был плох, но это был его дом, и он вернулся в него. «Жмет мне как-то», — пожаловался Алета Чезаре, поднимая руки, чтобы показать, как натягивается ткань. «Найди сестру Олик, она подберет тебе одежду по размеру». На лице кровника застыло постное выражение, отчего он стал напоминать Коршуна Грея. Хотя Алета не был уверен, что сам не выглядит подобным образом. Только близился полдень, но нервы уже натянулись, и каждая мысль обратилась к тому, что произойдет после полуночи. Сидя на скамье, Алета повернулся к саду, положил руки на край беседки, а на них голову, устремив взгляд на красные гвоздики. В его оранжерее тоже рос этот сорт, самый поздний, обычно ведь они отцветали раньше. Валионты любили цветок, его считали стойким и выносливым, как людей здесь, и ассоциировали с пролитой за свободу кровью. Наверное, опять чертов орден придумал легенду себе подстать. Смотреть на зелень было приятно, а еще вдыхать ароматы персиковых деревьев и груш. Послушники тихо суетились в саду, собирая плоды. Хотя издалека летели звуки. Кудахтали куры, опять рыжий гонял их. Доносилось лошадиное ржание, слышалась чья-то брань. Алета представилось, что это кто-то уронил корзину с собранным виноградом. «Алета!» Услышав свое имя, тот повернулся к кровнику. «Я хочу помолиться. «Ты идиот, Чезаре!» Некромант наклонил к нему голову, сцепив руки перед собой. Тот сидел точно напротив и смотрел тем своим упрямым взглядом из прошлого. Чтобы остаться неузнанным, Чезаре перестал бриться, иначе зачесывал волосы, но все равно Алето он казался прежним больше, чем раньше. А ведь брат, как все работающие в хозяйстве, даже не носил бело-красного. «Я хочу помолиться!» Голос зазвучал настойчивее. «Ясно. Я тоже идиот, так что не расстраивайся. Идем». Слова дались так легко. Хотя всерьез Алето не обращался к Эйну уже несколько лет. Шутил, проклинал, издевался. Но ни разу так и не смог снова посмотреть на икону светловолосого бога. Как молиться, когда не осталось ничего, за что стоит просить? Сейчас же то ли страх взял свое, то ли разум перестал работать. Захотелось опуститься на колени и обратиться к дурацкому рисунку на деревянной доске. Как будто услышат. «Дневная служба еще не кончилась?» — спросила Лето, когда они направились к храму. «Нет, она заканчивается, когда солнце касается вон той башни». Чезаре сделал движение рукой так быстро, что Алето не успел разглядеть. «А зимой этой?» Еще одно быстрое движение. Наверное, Эйнар тоже это знал. Два черта, преданных церкви и городу. Только когда Алето заметил, каким взглядом Чезаре смотрит в обители по сторонам, он понял, что все же его кровь не сильнее. Кровник больше оставался собой. И с Эйнаром он оказался похож куда сильнее, чем с Алето. Дальше они шли в молчании. Идущие навстречу тоже были тихи, и на их лицах отчетливо виделся испуг. Напрямую никто не говорил, но каждый будто сумел прочесть написанное между строк и знал, что-то должно произойти. Нет, конечно, о плане вряд ли кто догадывался по-настоящему. Иначе бы всех уже арестовали. Но Алето почему-то казалось, что город чувствует и ждет. Черт возьми, он же, подобно Эйнару, начал говорить о нем, как об одушевленном создании. Если в молитве попросить Эйна забрать из головы всю дурь, он поможет? «Ну что, Чезаре, ты еще помнишь молитвы?» — спросил Алето, лишь бы разбить гнетущее молчание. Однако улыбка вышла натянутой. А голос безрадостным. «Каждую молитву, каждую страницу книги Эйна. Я все помню». Наверное, эти воспоминания и сделали его взгляд таким тоскливым. Но движения стали более резкими и порывистыми, как раньше. Алето знал, что не имеет права вмешиваться, даже говорить что-то. Но ему не хватало ухмылок и шуток Чезаре. Это ведь была его собственная часть. И, перестав их слышать, он задумался о том, что скрыто за ними. Проклятый план слишком обнажал это. Страх, тоску и неуверенность. «Черт возьми, ты теперь всегда будешь таким!» «Что, уже не нравлюсь?» Наконец, на лице Чезаре появилась знакомая ухмылка, с которой он стал казаться младше. «Да ты мне никогда не нравился, черт!» «А кто называл меня братом?» Кровник приподнял одну бровь, что придало ему более озорной вид. «По крови, но не по зову сердца». Алето постарался, чтобы голос прозвучал как можно равнодушнее. «Ясно. Тогда я забираю рыжего и ухожу отсюда». «Это мой кот». «У него даже имени не было, пока Эрио не появилась». «Ты точно черт вонючий». «А кровники никогда не пахнут розами». Этот глупый разговор был подобен плоту, за который можно ухватиться посреди шторма. Не выплыть, конечно, даже к берегу не подобраться, но хотя бы на миг почувствовать уверенность. Впрочем, какая тут к черту уверенность, когда ночью в городе должен произойти переворот, а от слов одного зависит жизнь многих. Стоило подумать о предстоящем, в голове снова появился вопрос: «А кто этот один?» Мальчишка из деревни, знавший, какой на вкус суп из картофельных очисток. Ученик, старающийся ради стипендии, измученный заключенный Рицума. Беглец, повсюду ищущий свой дом. Некромант, принявший то, в чем его обвинили. Это были верные ответы, но ни один из них не казался тем самым. У Алета было странное ощущение, что чего-то ему не хватает, словно выпала какая-то деталь, и он никак не отыщет ее. За попыткой найти отгадку дорога быстро вывела к храму. Во дворе собралось больше людей, чем обычно. Голоса прихожан напоминали пчелиное гудение, и в нем звенела тревога. Люди не заходили внутрь. Казалось, им это даже не нужно. Они прибились к храму, как к очагу, лишь бы получить талику тепла. Нищие по-прежнему тянули чаши для подаяний, но и они поумерили свою наглость и скромно держались по краям. На секунду Алета казалось, что он идет рядом с Эйнаром. Чезаре также высоко поднял голову и начал пробиваться сквозь толпу, одаривая каждого легкой ободряющей улыбкой. Хотелось вскричать: «Спрячься же, черт!» Но Алета молча шел следом, зная, что кровник его не услышит, даже если заорать на ухо. В стенах храма людей было меньше, чем на улице. Служитель в бело-красном, стоя у аналоя, читал отрывок из книги Эйна. Алета даже не удивился, что попал на историю, заученную от и до. А ведь тексты были разными. Не всегда говорили про светловолосого бога. Чаще звучали рассказы от лица соратников Эйна о трудностях, которые пришлось преодолевать, строя мир. А иногда о первых беглецах. Но это уже было из другой книги. Закончится текст, тогда прихожане потянутся к иконе, чтобы шепнуть пару слов и попросить исполнения тайных желаний, прикоснуться к лику святых. На утренней службе они еще вкушают эда, красные кусочки теста, олицетворяющие искру Эйна, и делают глоток вина, оно уже символизировало кровь, пролитую за мир и свободу. Вечером вместо этого звучит пение учеников школы. Черт возьми, он ведь тоже когда-то пел. Свободных мест в зале было немного, и они разошлись. Чезаре остался на заднем ряду, дальше от людей, а Лето прошел вперед. Большая часть прихожан стояла на коленях, шевелила губами в торе говорящему, и глазами побитых зверят смотрела на иконы. Запахи духов, пота, грязи, которые обычно исходили от горожан, не чувствовались. Остались лишь воск, ладан и апельсиновое дерево, да тонкий цветочный аромат с улицы. Алета опустился на колени и, едва вслушиваясь в высокий звучный голос служителя, устремил взгляд к куполу из темно-красного стекла. Он всегда так делал во время службы, пропускал слова из книги Эйна мимо ушей, убегая мыслями. Они и сейчас были далеко, но что-то в них изменилось, в самом течении. Алета явственно чувствовал страх людей, понимал его и знал, о чем они думают. Их тоже не волновали слова церковника. Те были громоотводом, который отводил молнию, но не укрывал от косого дождя и грома. Слева, плечом к плечу, стояла девушка со светлым одухотворенным лицом и шепотом повторяла за служителем. Справа — пожилой мужчина, так гнувший спину, будто на него опустилась вся тяжесть мира. Линия за линией, люди стояли на коленях и искали защиты. Но кто мог дать ее? Может, чертов Эйн специально так свел нити, чтобы закрутить их в тугой клубок? Алета посмотрел на изображение Бога. В глазах того было столько света и жизни, словно не иконе они принадлежали, а настоящему человеку. Что, его происки? Хотелось свалить происходящее на божественную силу, но стоило признать, что в своей жизни каждый сам был Богом и выбирал свою судьбу. Вот и ему пора выбирать. Продолжить прежнюю жизнь, прячась от людей и от самого себя. Или попробовать начать заново. Голос церковника перешел на взволнованный шепот, когда он читал об изгнании Эйна, и люди подались вперед, вслушиваясь в строки. Алета снова уставился на купол. Он бывал в церкви не меньше сотни раз, но никогда не чувствовал себя здесь по-настоящему своим. Почему же он вставал на место того, кто мог вести верующих за собой, Да, и правда, чертов Эйн. А еще Альварда чертов, Эйнар чертов. И сам он тоже чертов. Можно спрашивать себя, почему все не может быть как раньше, но ключевым был не ответ. Слова «не может быть». Значит, остается только зажить по-новому, как человек, а не пес побитый. Алета дернулся, и девушка, испуганно глянув, отстранилась от него. Неужели это пафос Эйнара проник внутрь? Может, пустить себе кровь, чтобы мысли вернулись в привычное русло? Он еще сильнее задрал голову, точно на потолке могли быть написаны ответы. Но вроде бы не было. А может, это проклятый левый глаз, плохо видящий после драки в Рицуме, не мог их разглядеть? Наверное, если сказать такое Эйнару, тот ответил бы что-то привычно громкое, вроде «Зато сердце зорко». Но оно тоже не видело нужного. Взгляд опять устремился к богу беглецов. Служитель продолжал историю, наверное, уже в тысячный раз в своей жизни. В религии не было ничего нового. Церковь читала одни и те же тексты, снова и снова повторяя несколько мыслей. Алета думал, что уже забыл их. Но стоило обратить внимание на голос, и разум легко дополнил окончание. И, взглянув в лицо отца, Эйн понял, что не наказанием были его годы на земле. Что нужно было ему упасть, чтобы понять, кто он на самом деле. Все те же громкие слащавые слова. Что же в них было особенного, что никакие годы не смогли их стереть? Алета так шумно вздохнул, что несколько человек повернулись к нему. Может, поэтому он и не видел верного. Не смотреть нужно было, а вспомнить. Ах, черт возьми, вот и вспомнил. Алета улыбнулся, не понимая, что вызвало такую сумасшедшую, диковатую улыбку. Люди медленно поднимались, но он не ждал очереди. Внутри будто пружина разжалась, и Алета подбежал к иконе, упал перед ней на колени, но не смел поцеловать, как делали другие. Лишь прижался лбом к полотну со светловолосым богом, нарисованным масляными красками. «Не оставь!» Слабо выдохнул Алета, сильнее прижавшись лбом к иконе. Это было вовсе не для бога. Для себя, для своих дурацких мыслей, которые терять теперь не хотелось. Будто и правда чертова искра Эйна существовала. И она нашлась, наконец, и теплом разлилась в груди. Алета поднялся, смущенно оглянулся на собравшихся позади людей и отодвинулся к стене, поджидая Чезаре. Тот не подошел к иконе, но так взглянул на церковника, словно хотел отчитать его. За неверную интонацию, за лишний вздох, за недостаточно горящий взор. Кровник удивился. «Что с тобой? Так история Эйна приняла? Я лучше рассказывал». Алета улыбнулся. Уже без смущения, но с привычной язвительностью в голосе. «Я восстал из пепла. Слышал легенду о птице Феникс, которая сгорает и восстает из пепла. Вот это про меня». Алета ухмыльнулся, оглядывая людей. Они не спешили расходиться, но в зале было не приподнято вдохновленное настроение, как обычно после службы, а тягучее, давящее. Видимо, никакие слова уже не могли разбить страх перед войной. «Слышал. То есть ты стал глупым птенцом? Отлично, отлично». «Что поделать? Возьмешь под свое крыло?» «Нет, тебе нужно найти свой курс». Алета сделал паузу, прежде чем ответить. «Найду. Идем назад». «Идем». Они прошли к обители дорогой через хозяйственные постройки, которой пользовались только послушники и церковники. Чезаре спросил. «Ты знаешь, что сказать на дне святого Ригьеда?» Шутка про его ораторское мастерство уже была готова, но Алета решил ответить честно. «Нет, во имя Эйна, это же хуже, чем слушать приговор суда. Тогда решалась только моя судьба, а сейчас тысяч людей. Я помню этот праздник. Огромная толпа, и все стремятся к храму. А тот, кто говорит, должен не просто говорить, кричать. Да так, чтобы его услышал каждый, и еще достучаться до сердец, найти такие чертовы слова, которые дадут надежду. А сейчас и этого мало. Людям не только нужна надежда. Нужно говорить так, лишь бы они оставались и слушали. А их ведь будет еще больше, чем обычно. Алета выдохнул, переводя дыхание. Некому понять его страх. Чезаре ведь был прирожденным лидером. Место главы ордена по праву принадлежало ему. Алета помнил его. Наверное, он мог бы сказать, что после зимы наступает осень, и все равно бы поверили. Он всегда говорил твердо, с непоколебимой силой и решимостью. В нем не то что горела искра, настоящий огонь, к которому стремились люди. Эйнар был таким же. Да, ему вложили в голову ужасные мысли, но в нем была сила вести за собой, а главное — желание. Он мог защитить людей. Он бы грудью закрыл их от ружей и револьверов, не жалея себя. Эйнар не был самым умным. Но люди не ума искали. Он умел дать надежду. Даже Алета дал чертову надежду, что получится вернуть человеческую жизнь. Чезаре и Эйнар были одинаковыми. А Алета — другим, деревенским мальчишкой, заключенным, беглецом, некромантом, но только не лидером. Не было у него никаких слов. «Я знаю этот взгляд». Чезаре понимающе улыбнулся. «Взгляд того, кто считает себя самозванцем. Я часто видел его у людей. Ты, наверное, сейчас хочешь огрызнуться? Хватит, мы не на исповеди. Но даже если я и черт вонючий для тебя, я все равно постараюсь найти нужные слова». Алета внимательно слушал. Мимо иногда шли послушники, но все внимание было только для кровника. «Я ведь хорошо понимаю тебя, Алета. Из-за того, что мы связаны кровью, а еще потому, что я многих людей успел узнать, особенно заплутавших, как ты. Таким был почти каждый, обратившийся к Эйну. Если говорить сначала, то я должен сказать, что ты не виноват в том, что произошло с твоей матерью и сестрой. Это так, разбег перед прыжком. А главные слова впереди. Даже если ты рос в деревне, это не сделало тебя хуже. Даже если ты сидел в Рицуме, это не сделало тебя хуже. Даже если ты сбежал и прятался по норам, это не сделало тебя хуже. И даже если ты стал некромантом, это тоже не сделало тебя хуже. Прекрати есть себя и попробуй поверить. Я знаю, что ты найдешь нужные слова, потому что в тебе много чувств, а их-то и ждут люди». Алета показалось, что Чезаре сейчас сделает паузу, чтобы перевести дыхание. Но он все продолжал, будто давно заготовил слова и даже заучил. «Эйнар, как и я в свое время, играет возвышенными чувствами и бьет по стремлению к справедливости, по желанию защищать. А они все же есть у каждого. Мы ведь люди, и искра света всегда остается в нас. Я знаю, будет тяжело говорить об этом. Поэтому вспомни о том, что знакомо тебе, что ты пережил. Не бойся поделиться. Это и твой город тоже, и он поймет. Мы все одинаково бежим, пытаясь найти свой кусочек края. Но в тебе есть силы подхватить и защитить этот найденный кусочек. Мне кажется, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Иди да сам встань там, да скажи, раз умеешь. Так? Да, оживший труп точно удержит внимание. Только у тебя тоже достаточно сил. Может, в тебе нет того огня, который ищет в душе церкви. Но ты, я знаю, дрова. Тот, без кого искра, не разгорится». «Какой же ты черт, Чезаре? Я дрова? Так ты хочешь помочь мне?» Алета от души рассмеялся. «Спасибо. Я буду рад, если ты заготовишь слова, которые я должен произнести. Но даже если нет, теперь мне будет чуточку легче. Правда, спасибо. Ты, конечно, черт вонючий, но это не перестает делать тебя моим кровным братом. Я знаю, что для тебя мой поступок — самая ужасная вещь, но для меня твое возвращение стало одним из подарков чертового Эйна». Посмеиваясь и перебрасываясь дурацкими шутками, они шли дальше, минуя хозяйственные постройки. В воздухе мешались запахи земли и травы, а в разговор иногда вмешивался клёкот и фырканье птиц и скота. Как вдруг все это перекрыли встревоженные крики. Навстречу бежали десятка два послушников. Кто-то был в фартуке, кто-то не успел снять садовых перчаток или так испугался, что не выпустил из рук метлу, грабли или ведро. Люди гомонили, как перепуганное стадо, и запах страха, идущий от них, казался таким же реальным, как аромат земли, травы или пота. Алета кинулся вперед и ухватил за руку какую-то девушку. «Что случилось?» Она рванулась в сторону, но, заметив бело-красный сюртук, подалась навстречу, ища защиты. «Там гвардия!» Слова прервал всхлип. «Они сказали, что мы укрываем...» Еще один всхлип. «Преступников! И что проведение праздника нарушает королевский указ!» Девушка начала бить дрожь. «Они там всех хватают, громят все, и любого арестовывают, кто против. Во имя Эйна!» Голос превратился в едва различимый шепот. «Беги скорее!» Кровник подтолкнул девушку, и она понеслась по дорожке. Алета и Чезаре переглянулись. Всего за секунду взглядами они успели поспорить и согласиться друг с другом, и одновременно побежали к обители. Чертова гвардия была здесь. Король что-то заподозрил, понял, что даже без Эйнара церковь готова действовать, и отправил гвардейцев для устрашения. Он знал, где Рони, и, наверное, думал, что Алио тоже здесь, а может, и Алета искал, и кардиналов, сбежавших из дворца и рассказавших правду. Черт возьми, черт. На кону стояло слишком много. Но теперь главной задачей было не подобрать к ночи верные слова, а сделать так, чтобы было кому приходить на эту ночь. До входа оставалось всего 50 метров, как Чезаре ухватил Алета за плечи и потянул к земле. Они залегли, словно разведчики, высматривающие врагов, и свистящим шепотом кровник произнес: «Их слишком много!» Двор напоминал поле битвы, на котором добивают побежденных. Кто-то из послушников сцепился с гвардейцами. Слабые, отчаянные попытки. Мужчин, женщин толкали в грязь, били по лицу, громили мебель, переворачивали. Это был не обыск, а настоящая бойня. Почему-то взгляд замер не на людях, на цветах, которые так жестоко топтали черные сапоги. «Мне надо найти Рони и Эрио!» Прежде чем Алета успел вскочить, кровник сильным движением прижал его к земле. «Знаю, но через двор ты не пройдешь. С другой стороны, стены ниже. Ты перелезешь, а я отвлеку их». Алета яростно уставился на Чезаре. Все внутри молило скорее бежать на поиски Рони и Эрио, и слова кровника давали надежду. Но это был чертовски ужасный, неправильный план. Самоубийственный. «Вместе проникнем!» — зашипел Алета. «Все на нас не кинутся! Мы разберемся!» «А остальные люди? Пойти за двумя, бросив остальных? Я не могу так!» «Тогда хватит держать меня! Давай остановим их!» Чезаре сильнее прижал руку, вдавливая Алета в землю и не давая дернуться. «Заткнись и послушай меня! Нельзя, чтобы тебя видели! От тебя слишком многое зависит, и нельзя оставить Рони с Эрио. Я же не могу позволить гвардии продолжать, понимаешь?» «Чезаре, оставь! Один ты все равно ничего не сделаешь!» «Разве это значит, что я должен просто смотреть?» Кровник убрал руки и привстал. «Чтобы люди, которые искали здесь приюта, думали, что их некому защитить? Минуту на побег, но я им дам!» Чезаре ухмыльнулся, и за эту ухмылку хотелось ударить его по лицу. «Ты решил свести счеты с жизнью? Иди тогда с крыши спрыгни! Нашел время, черт!» Чезаре уже почти выпрямился, доставая из-под плаща два револьвера. «Иди, Алета. Это моя церковь, и ничто не изменит моей верности. Дай мне вспомнить, кем я был, и закончить как человек». Чезаре распрямил плечи. Улыбнулся, чуть прищуря глаза. Снова он стал таким, каким видел его Алета годы назад. Сильным, яростным. Настоящий ураган, который снесет на своем пути все. Он понял, что ему нечего сказать. Нет у него тех сил, способных остановить Чезаре. А приказ через кровь станет предательством. «Это твое или мое?» — тихо спросил Алета, поднимаясь. «Общее. И не протився ему. Иди, полено ты чертова!» Алета бросился в сторону. Из груди рвался крик, и проклятое предчувствие говорило, что это лишь начало череды ужасных минут.